Различие искушений. Искушение носит это название, поскольку делает человека искусным. Действительно, в духовной брани они приносят духовные знания людям внимательным. Искушением является и называется всякое противодействие нашей борьбе за веру и благочестие при нашем стремлении подчиниться Богу. Как указывают святые отцы, искушения подразделяются на множество видов. Одни из них посылаются подвижникам, чтобы те получили пользу и более преуспели в своем подвиге. Другие – людям ленивым и нерадивым, чтобы они остерегались вреда и опасностей. Третьи – сонливым и спящим, чтобы пробудить их. Иные искушения даются удалившимся от истинного пути и заблудшим, чтобы они приблизились к Богу. Иные же – праведникам и друзьям Божиим, чтобы они наследовали обетование. Существуют и искушения совершенных, попускаемые Богом, чтобы явить их церкви ради утверждения верных и в качестве примера для подражания. Есть и другой вид искушений, которым опять-таки подвергаются совершенные, как это происходило с Господом и апостолами, исполнившими закон общения с миром ради устранения наших собственных искушений. В этом законе общения принимают участие и духовные отцы, которые подъемлют бремена и слабости своих духовных чад посредством молитвы и других подвигов, восполняющих чужие недостатки. Согласно указанию святых отцов, существует и иной способ участия человека в чужих искушениях, который выглядит следующим образом. Обвиняющий участвует в искушениях обвиняемого, клеветник – оклеветанного, а обидчик – в искушениях обиженного, в особенности, если обиженные безропотно переносят причиненный ущерб. Здесь пойдет речь об искушениях людей, преуспевающих благодаря своей внимательности и подвижничеству. Эти искушения, согласно суждению святых отцов, таковы – леность, ощущение тяжести тела, расслабленность членов, уныние, смущение помышлений, боязнь телесной немощи, то есть малодушие, помрачение помыслов, отсутствие помощи со стороны других людей, стесненность материального положения и тому подобное. Когда все это по попущением Божиим случается с подвижниками, то вызывает у них ощущение оставленности. Тогда вера их начинает колебаться, как если бы исчезла надежда, воодушевлявшая их до сих пор. Тем не менее, благодать таинственно утешает подвижников и побуждает их не менять своего распорядка, убеждая в том, что искушение возникло не по их вине, коль скоро все свидетельствует о том, что они не оставили своего доброго постоянства. Столкнувшись с этим затруднением и испытав таинственное утешение благодати, люди с верою и любовью обращаются к Богу, способному спасти их, и припадают к Нему, смиренно прося у Него спасения, которое и является той целью, ради которой они были искушаемы. До сих пор, говорят отцы, продолжаются искушения людей, продвинувшихся и преуспевающих в духовной жизни. У тех, кому случится пренебречь своими обязанностями, или, что печальнее всего, подвергнуться самомнению и гордости, искушения бывают иными и более суровыми, подобно тому, как тяжкая болезнь требует хирургического вмешательства и ампутаций. Вначале бесы с наглостью и упорством воздвигают на них брань, превышающую их силы. Такие люди испытывают помрачение ума, так что у них совершенно пропадает способность рассуждения и преобладает безумие и нелепые помыслы, сильная плотская брань, вызывающая противоестественные желания, беспричинный гнев и суровость в отношении всего, что касается их воли, спорливость и готовность наброситься с упреками на первого встречного, хульные помыслы против Бога, потери сердечного дерзновения, скрытое и явное глумление бесов, невоздержанное празднословие и вообще стремление к мирской суете. Затем искушения жестокие, от которых трудно избавиться, странные и необычные симптомы и болезненные травмы, бедность и чувство необычайной оставленности и безутешности, невозможность исполнения дел, за которые он берется, вызывающие у него отчаяние и страх, поскольку сердце лишается упования. Все это последствия прежде всего гордости. И случается это с человеком, который прельстился верою в самого себя, но это же становится лекарством, служащим для его исцеления и помогающим ему прийти в себя, смириться и освободиться от желчи этого пагубного извращения. Подобно тому, как в случае с благодатью существуют вспомогательные средства, благодаря которым преуспение усиливается в количественном и временном отношении, так и в случае прелести имеются элементы, способствующие ее усилению или ослаблению. Если человек по благодати Христовой в меру своего разумения идет тесным и прискорбным путем заповедей, то, прилагая к этому своему шествию смирение и сострадательное исполнение служения любви, получает большую благодать и просвещение. Нечто подобное происходит и в отношении прелести. Если добавить к ней нетерпение и ропот, то можно утяжелить свой крест в два раза и более. Малодушие и отчаяние являются самыми мучительными из бедствий, постигающих человека в ходе невидимой брани, и они посылаются людям жестоким и не склонным к смирению в качестве суровейшего наказания, являющегося поистине вкушением вечных мук и явственным свидетельством оставления Богом. Здесь требуется молитва святых и чудесное вмешательство, чтобы смягчилось сердце. Необходимы многочисленные молитвы и слезы, чтобы пораженная недугом душа вновь соединилась с благодатью и таким образом была исцелена. В противном случае неизбежно уклонение в прелесть, за которым следует исступление ума и погибель. О блаженное смирение и благоразумие! Кто премудр и сохранит пути твои, и уразумеет оправдания твои, чтобы обрести тебя сотелесным в себе и иметь тебя другом и сожителем, чтобы ты и предшествовала, и последовала ему во всех путях его, пока не представишь его твоему владыке и царю, который соделал тебя любезным и сопрестольным себе и открыл тебя нам. Ибо он говорит: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, а не одним внешним видом, и найдете покой душам вашим. Конечно, цель наша заключалась не в том, чтобы повторять все эти известные из святоотеческих трудов вопросы и толкования, однако нас принудила к этому логика изложения, коль скоро мы чуть ли не вопреки собственной воле оказались в водовороте искушений, жертвами которых столь часто становимся из-за своих недостатков и нерадения. Преснопамятный старец в своей замечательной манере неустанно разъяснял нам на всех этапах нашей жизни цель находящих на нас скорбей. Мы постоянно рассматривали движение и действие этих скорбей в рамках духовного закона, который упорядочивал всю нашу жизнь с детальной точностью. И в самом деле, какая премудрость открывается здесь для людей разумных и знающих духовную жизнь, когда они прокладывают путь своего плавания в океане этой жизни, основываясь на притяжении лишь одного полюса – духовного закона. Закона Духа Жизни.